Все небо гудело, тряслись стекла. Дуду кричал «Бум-бум!» Аньес чистила картошку. На минуту она отложила нож и снова взялась за работу. Потом прибежали, говорят, 2000 убитых. Аньес, перепугавшись, схватила за руки Дуду, могли его убить, и застыдилась, чего же я теперь боюсь. Вечером она проходила по набережной. У развалин большого дома толпились люди, разглядывали, ругались, шутили. Кто-то угрюмо сказал, так, аккуратная работа. Жизнь как будто распалась на составные части — камни, железо, диски, полосы. Аньес наступила на книгу, кожаный переплет, чьи-то инициалы. На уцелевшей стене висел портрет — женщина в подвенечном платье. Вдруг Аньес увидела детскую кровать с сеткой. Кровать повисла на решетке балкона. И Аньес, сама не своя, побежала домой. А рядом с развалинами люди смеялись на террасах кафе и голубели, как небо, сотни сифонов. В ту ночь Аньес снова видела Пьера. Поняла, он ни о чем не думал. Ему было больно, холодно, пусто. Хотела его согреть и не могла. Металась, бредила. До рассвета кричали зенитки. А Дуду что-то лепетал во сне. Простые детские слова. Тесса проснулся бодрый. Он весело сказал Жолио. Они разобьют лоб о линии Вейгана. Вы можете написать, что гигантская битва только-только начинается. Написать легко. Дело не в этом. Вы будете надо мной смеяться, но я никогда не скрывал, что я человек суеверный. Немцев накликали, даю вам слово. Сколько раз все повторяли, они придут, придут. Вот они и пришли. Бабьи разговоры. Начнем с того, что они не пришли. Бои происходят на Сомме. Может быть, я там не был. Но одно я твердо знаю. Вчера они скинули бомбы на Марсель. Вы понимаете, что это значит? Марсель на другом конце Франции. Кто мог подумать, что они посмеют? Теперь все кончено. Можете быть уверены, итальянцы выступят не сегодня-завтра. А Вейган снял войска с итальянской границы. Зачем нам эта дурацкая Сомма? Тесса махнул рукой. Успокойтесь. Рассеянно спросил. Вы слушали итальянское радио? Час тому назад. Молчат. То есть передавали статью о помпейской живописи. Это плохой признак. Тесса засмеялся. О живописи? Для Виара. Кстати, могу вам сообщить, что наш доблестный борец сложил чемоданы. Наверное, удерет. До свидания. Зайдите ко мне вечером. Попозднее. Я смогу вам сообщить нечто утешительное. Говоря это, Тесса думал о частичной реорганизации кабинета. Он начал насвистывать арию из «Риголетто». Расстроил его Пикар. Пришел непрошенный. Поглядев на него, Тесса сразу понял, дела плохи. Пикар сказал, что немцы форсировали Сомму. Их танковые части продвигаются к Руану. Все решится в течение 2-3 дней. Только сумасшедшие могут говорить всерьез об обороне Парижа. Тесса кивнул головой. Его лицо стало печальным и торжественным. С таким лицом он присутствовал на похоронах министров или сенаторов. Молча он пожал руку Пикару. А когда генерал ушел, сказал себе, «Роковые минуты! Мы говорили, суетились, надеялись, и вот мы присутствуем при развязке». Ему захотелось с кем-нибудь поделиться этой мыслью, но он вспомнил, что нельзя поднимать панику. Приехав на заседание Совета министров, он сразу забыл о судьбе Франции. Кабинет наконец-то реорганизовали. Некоторые назначения Тесса нашел удачными. Хорошо, что иностранную политику доверили Бодуэну. Друга Тесса Провона назначили министром информации.